Эпилог. Прошло 3 месяца. «Ну, долго я буду ждать?» Герцог Рохан с ненавистью взглянул на арестованного. Этот бандит долго бесчинствовал на просторах его герцогства, но теперь ворон перед ним, и герцог твердо намерен узнать, где скрываются его подельники и кто им помогает в городах и деревнях. Ворон презрительно сплюнул под ноги владетеля Рохана. Он не боялся. Когда столько лет грабишь и убиваешь, цена жизни становится ничтожной, в том числе и своей. Нет, умирать не хотелось совершенно. Хотелось жить, тискать молодых баб, пить боргу, лететь на своем вороном навстречу ветру. Но он понимал, что жизнь можно выкупить только ценой предательства всех оставшихся на свободе членов его банды. Еще раз сплюнув и не найдя другого выхода, ворон вызывающе посмотрел на герцога. В чем-то они даже были похожи друг на друга. Оба неуступчивые, оба эгоистичные, оба привыкли к власти. «Хорошо, Рохан», — обратился он к герцогу без всякого титула, — «я тебе сдаю свои базы, а ты мне обещаешь жизнь. Не говорю свободу, но жизнь обязательно, иначе я молчу, а ты еще несколько лет прыгай по лесам и горам». Герцог скрипнул зубами. «Договорились. Слово Рохана». «То-то», — удовлетворенно цыкнул бандит, — «в моей куртке вшит кристалл. На нем указаны все наши базы, старые, которыми мы уже не пользуемся, и новые. Среди нас появился новый вожак. Говорят, из благородных, но если наши к нему перешли, то и базы ему сдали. Теперь все в твоих руках, герцог. Твое слово?» «Да, ты будешь жить. На руднике. Пожизненно», — припечатал герцог и вызвал охрану. «Сегодня же этого опасного преступника отправят в Драконьи горы. Людям оттуда не выбраться. Переносят заключенных порталом. Рудник находится в самом центре горной гряды. И теперь ворон всю оставшуюся жизнь будет добывать лернит. Антимагический минерал». Герцог вздохнул. Один тяжелый допрос закончен. Но его ждет еще одна неприятная встреча с Вельдой. С момента, когда ее поймала Ленти, эта дама находилась в казематах замка, но за всеми событиями герцогу было некогда толком допросить ее. Теперь надо было поставить точку, и поставить правильно. Герцог прошелся по кабинету, разгоняя застоявшуюся кровь и разминая затекшие мышцы. Как бы ни был он внешне суров, герцог не любил пытки, допросы, издевательства. Ему милее была открытая схватка с понятным противником, хотя и в интригах он за долгие годы уже поднаторел. Немного передохнув, герцог приказал привести Вельду. «Добрый день», — спокойно поздоровалась бывшая экономка, войдя в кабинет. И хотя она провела в подземелье несколько месяцев, по ней это особенно не замечалось. «Садись, Вельда», — не стал ее приветствовать герцог. «Вся твоя вина и вина твоих родственников доказана. Я мог бы тебя спокойно убить, и у меня не дрогнула бы рука. Но я правитель и должен следовать закону. Все эти 3 месяца ты еще не познала настоящих прелестей заключения. Тебя поили и кормили. Меняли одежду и водили на прогулку. Но отсрочка кончилась. Завтра тебя и твоего отца, лишив магии, отправят в поселок старателей в Радужных горах. На ваших чипах будет указано, что вы не имеете права возвращаться в Рохан. Ваше имущество конфискуется в мою пользу. Все. Ах, да. Твой брат в розыске. И мы уже знаем, где его искать. Вот он-то будет казнен. Я не прощу ему Гейлании». Вельда открыла рот, пытаясь что-то сказать, но герцог тут же наложил на нее заклятие немоты. «Мне не нужны ни твои оправдания, ни твои обещания. Увести!» — приказал он появившемуся стражнику. После всей этой грязи герцогу остро захотелось выпить. Плеснув себе немного борги, он сел в кресло у камина и задумался, глядя на магический огонь. Но долго быть в одиночестве ему не пришлось. Прямо в кабинете вспыхнуло окно портала, и герцог понял, что к нему пришел император. «Здравствуй, друг! Что за похоронное настроение?» — бодро воскликнул Рейган, крепко пожимая руку Ирвину и похлопывая его по плечу. «Долги раздал», — ответил герцог. «А это, знаешь ли, не всегда приятно». «Согласен», — расхохотался Рейган, не пытаясь скрывать своего веселого настроения. — «Я, например, знаю только одни приятные долги, постельные», — и он снова засмеялся. «А у тебя, кажется, все хорошо?» — поинтересовался герцог. «Как дела с Сесилией?» «С Делией?» — невольно поддел он друга. «Ну ты знаешь, чем задеть», — невольно скривился Рейган. «Сесилии все в порядке. Сейчас сидит в каземате. Через год отправлю в монастырь. Пожизненно без права переписки и посещений. Пока потихоньку разбираюсь с ее архивом. Ты не представляешь, на что она цепляла людей в долговую яму. С другой стороны, есть те, кто сумел сорваться с ее крючка, честно признались в ошибках и стали ей бесполезны. Изучу, посмотрю. Что-то уничтожу, а с кем-то придется разбираться». «Противно», — передернул он плечами. «Понимаю. Сам сейчас кое-как отхожу. Я же только что допрашивал Ворона и Вельду». «Ясно. Извини, друг, за неуместное веселье». «Да чего там? Все нормально уже. А с Ройденом что? Он ведь тогда в храме взбесил меня. Думал, прибью, не удержусь». «Ты знаешь, он сильно изменился, как отрезало. С теткой знаться не захотел. Уехал в их родовое заброшенное поместье и начал его восстанавливать. А главное, не просит ничего. Сам, на свои деньги. Даже не знаю, что из этого выйдет. Но я его пока не трогаю. Не так уж он и виновен. В основном тетке пытался угождать». «Аделия?» «А с Делией как раз все сложно. Когда мы прибыли во дворец, я снова оказался под ментальным воздействием. Оказывается, была еще одна пара артефактов, и Сесилия постоянно внушала мне мысль завести новую интрижку, чтобы через новую любовницу диктовать мне условия. А в дворце же всегда хватает таких дамочек, которые сами готовы в постель прыгнуть. Вот и одна такая как-то поняла, что я неравнодушен к Делле, и специально заманила меня в оранжерею, где Делла бывала ежедневно. Естественно, Делия нас увидела, а я как сквозь туман. Понимаю, что неправильно делаю, а что делаю неправильно, не понимаю. Делла после этого из дворца уехала, купила домик и теперь живет самостоятельно. Открыла лавку, торгует травами и зельями. Во мне не нуждается». «А как же ты освободился от наваждения?» «Тут же Конрад, маг, который Сесилии помогал, подсказал мне ошибку. Я его на допрос вызвал, а он увидел, что я под ментальным воздействием. Вызвал твоих магов, сразу все поснимали. Да только Делии уже было все равно. Конрада я за помощь помиловал, звание лишил, но жизнь оставил. Пусть теперь заново все начинает. А что делать с Делией, не знаю. А самое-то главное в том, что я ее полюбил, Ирви, и теперь не вижу рядом с собой никакой другой женщины. Так же, как ты, так же, как Георг. Теперь и я вас понимаю». «А ты пробовал с ней поговорить?» «Пробовал и не раз. Не верит. Не ругается, не жалуется, не укоряет. Просто не верит. Даже не знаю, что тебе посоветовать». «Ничего. Я тоже упертый. Буду брать крепость осадой и измором. Никуда не денется эта недотрога. Будет моей, или я не Рейган Скоберон». Вскоре император ушел. Дела и заботы захлестнули обоих мужчин. У каждого были свои проблемы, свои решения. Герцог через некоторое время столкнулся с фанатиками темного культа, которые были против присоединения пустоши к нормальному миру. Они хотели оставить ее под своим влиянием, но народ пустоши воспротивился. Герцог Умберон обратился за помощью к герцогу Рохану, и они вместе очищали пустошь и некоторую часть Рохана от фанатиков. Герцог Умберон к тому времени женился на своей экономке, Ринди Беллок, и они основали новый род ясных. Но несмотря на совместные действия, особой дружбы между двумя герцогами и соседями не возникло. Рохан не мог простить Умберону длительного пленения своей жены. А император столкнулся с королевством оборотней, король которого посчитал, что достаточно долго был под влиянием империи и захотел самостоятельной политики. Началась длительная дипломатическая война, сопровождающаяся мелкими пограничными стычками. Здесь уже доставалось Георгу, земли которого как раз и были пограничными с королевством оборотней. В общем, скучно никому не было. Прошло 10 лет. «О, Делла приехала!» — радостно воскликнула Ленти, повернувшись к мужу. «Извини, дорогой, я должна ее встретить». Она чмокнула мужа в щеку и упорхнула из кабинета. Георг подошел к окну, желая увидеть встречу подруг. В последнее время Делла бывала у них нечасто, а в этом новом особняке в центре Дарстона вообще будет впервые. Он был построен по эскизам Валентины и представлял собой большой трехэтажный коттедж в земном приморском стиле с открытыми верандами и террасами по всему периметру дома. Это было необычно не только для Дарстона, но и для этого мира. И многие горожане специально приезжали и подходили к дому, чтобы оценить новшество. А еще Валя ввела здесь моду на мощение пешеходных зон тротуарными плитками. Оказалось, ничего сложного, зато сколько плюсов. Чисто, удобно, красиво. И теперь уже сам Георг настоял, чтобы перед всеми общественными зданиями и местами сбора людей улицы были вымощены плиткой. А многие горожане делали уже это по своему желанию возле своих домов. Тем более, что мастерская, открытая в Дарстоне, представляла товар на любой вкус. Однако особой гордостью Георга были четыре главных улицы города, ведущие от въездных ворот к центру города. С помощью магов земли они были расширены в несколько раз. Часть домов пришлось убрать совсем, часть перенести. Но с хозяевами и тех, и других удалось договориться. Проезжая часть теперь свободно вмещала встречные экипажи. А люди не ходили уже по проезжей части, а пользовались специальными пешеходными зонами, которые Ленти называла тротуарами. И слово, кстати, быстро прижилось. Эти улицы и большая площадь на их пересечении перед ратушей и их особняком сильно отличали Дарстон от других городов империи. И Георг даже знал, чем он удивит горожан вскоре. В мастерских императора собирались первые несколько автомобилей этого мира на магическом ходу. И один из них Георг уже купил для себя, но оставил это в секрете, даже от жены. В коридоре послышались голоса, и подруги вошли в кабинет. «Доброго дня, Георг!» — приветливо улыбнулась Делия. «А я к вам на открытие лазарета приехала». «Доброго, Делла!» — обнимая целительницу, ответил Георг. «Дэниел скучает по тебе. Когда ты сможешь увидеть его?» «Ох, сама соскучилась по нашему малышу. Может, ты сходишь порталом в Рохан за ним? Я бы тогда осталась у вас на 2-3 дня». «Правда, Георг, сходи за ними. Матушка тоже наверняка захочет прийти. И дом наш она еще не видела. Конечно, еще не все закончено, но жить уже можно. Да и я по нашему некромантику соскучилась». «Уговорили. Хотя я и наказал завершить ему первый класс. Но 1-2 недели погоды не сделают». Георг был даже рад просьбе. Он страшно скучал по сыну, который нынче впервые так надолго уехал из дома. Но понимал, что магическая школа в Рохане – это отличное начало обучения, тем более для такого сильного мага, как их сын. Да еще и с таким редким даром – некромантия. Его дяди и тетя – дети герцога Рохана, старше Дэниела на год – тоже учились в этой магической школе. Кстати, начиналась она, как обычная школа для простолюдинов. И директором там была подруга Ленти, Неллия. Но со временем обнаружилась потребность в магической подготовке. Появилось много детей-простолюдинов с магией, и школа стала магической. А преподавателей туда Неллия всегда подбирала достойных. И школа стала лучшей. Обучать в ней детей стремились и аристократы. Вот и они отправили сына в эту школу, когда подошло время. Тем более, что жить он стал у бабушки и дедушки, чем приводил их, особенно бабушку, в невероятный восторг. Та как будто сбросила годы и печали. Веселая, заводная, энергичная, она носилась вместе с детьми, своими двумя и внуком, участвуя в их проказах и контролируя их. Заменила Делию и Ленти в руководстве целительством и образованием, помогала мужу в создании групп скорой помощи в армии и на границе. В общем, женщина-огонь. И была бесконечно любима своим мужем, герцогом Роханом, который просто не мог ей ни в чем отказать, и она этим безостенчиво пользовалась. Правда, не часто и в меру, поскольку мужа тоже любила и уважала. «Тогда Ленте прикажи приготовить для всех комнаты и покажи Дейли и дом, а я быстро». Георг шагнул в окно портала, а женщины перешли на открытую галерею второго этажа. Она тянулась по всей задней стене дома. На нее выходили окна двери всех комнат. Здесь стояли скамьи, диванчики, столики. И поскольку постоянно была тень, это место стало любимым уголком отдыха в жаркие летние дни. «Рассказывай, Делла», — требовательно взглянула на подругу Валентина. «Я уже даже сочувствую Рейгану. Как долго ты еще будешь тянуть кота за хвост?» «Ну надо же! Все-таки обиделась за своего любимого императора», — усмехнулась Делла. — А меня, значит, не жалко. — Да кто тебя обидит? Сам об этом пожалеет, — не поддалась Ленте. — Ну, не томи. Ты уже ответила согласием? — Нет. — Нет? С ума сошла? Сколько можно? Человек 10 лет за тобой тенью ходит. Делла, он же других женщин в упор не видит. Ему уже враги кличку придумали. Монах. Тебе не стыдно и не жалко? Обе женщины увлеклись разговором и не слышали, как в комнате открылся портал, и не видели, что император, вышедший из него, не стал перебивать их разговор, а, прислонившись к створке двери, внимательно его слушал. — А что? — возмутилась уже Делия. — Я должна сама себе делать предложение? Признаваться в любви? Дарить помолвочный браслет? Или это все-таки делает мужчина? Вот когда сделает, тогда я сразу и отвечу, выйду ли за него замуж, — отрезала Делия. «Но, Делла, он же сделал тебе предложение месяц назад». «И что?» «Я думала. А теперь должна спустя месяц что-то там лепетать насчет согласия? А он, может, 100 раз передумал, как ты говоришь». 100 раз передумал? Сомневаюсь вообще-то, но тебя тоже теперь понимаю». «Да. Надо как-то ему намекнуть». «Ничего не надо. Пусть сам догадывается». Обидчиво отвернулась Делла и уткнулась взглядом стоящего рядом Рейгана. «Делла, я и вправду осел, но я просто боялся тебе надоесть окончательно». Император преклонил колено и, глядя на любимую женщину, произнес обязательные слова магической помолвки. «Делия и Гилам, согласны ли ты разделить со мной магию и жизнь?» и протянул ей ажурный помолвочный браслет рода Треванс. Делия растерялась. Одно дело говорить с подругой, другое — ответить в глаза человеку. «Да, любимому человеку, но...» Это слишком неожиданно, и Делла молчала. Император оставался коленопреклонным. Напряженность нарастала. Вали невольно прижала руки к груди и судорожно вздохнула. «Ну нельзя же так! Надо уже прекратить эту тяжелую паузу, иначе...» «Иначе будет плохо, причем всем!» Она резко поднялась. Но Делия тоже, видимо, пришла в себя и натянуто ответила. «Конечно, ваша ясность. Я с благодарностью принимаю ваше предложение». И чопорно склонила голову, принимая браслет. «Делла, что ты делаешь? Зачем этот официоз?» — орала про себя Валентина. Она не понимала, как себя вести. Боялась, что в любую минуту все может расстроиться. Но вовремя сообразила, что предложение было магическим, а значит, помолвка уже состоялась. Просто эти двое придурков никак не могут договориться. Валентина осторожно выдохнула и тихо-тихо покинула галерею, чтобы дать своим друзьям побыть вдвоем. И надеясь, что они услышат друг друга. Как же трудно с влюбленными. Они все видят в каком-то своем свете. И кажется, совершенно не то, что видят ровно на этом же месте окружающие. Она вспомнила других своих друзей, Норлина и Неллию. Те, правда, прошли путь друг к другу быстрее. Им хватило 5 лет. Нет, поженились они в тот же год, что Георг с Ленте. Но со стороны Норлина это была откровенная сделка. Он и не скрывал, что женится на Неллии только из-за титула ясности, который ему обещал император. Даже предложение о браке он делал не ей, а ее родителям. И свадьбы никакой не было. Сходили в храм и все. И вязь у них вначале была бледной, почти незаметной. Но Неллия боец. Она не пала духом. Занялась работой, ее школа стала лучшей, а сама Неллия стала магистром. Она никогда не следила за мужем и его временными пассиями, не высказывала ему претензий и не навязывала свое общение. И, как ни странно, но именно эта тактика возымела успех. Вначале Норлин радовался, что так удачно женился, и ясность есть, и жена не мешает. Потом его стало настораживать ее отстраненность. Потом стало задевать, что она им не восхищается, как другие. Потом он начал гордиться женой, когда она получила звание магистра. Потом он заметил, что рядом с Неллией много молодых мужчин. А император, к тому же, отметил ее заслуги новым титулом герцогини. Этот титул не зависел от воли Норлина и передавался детям Неллии, независимо от их брака. А потом он неожиданно влюбился в свою жену, добивался ее признания и расположения. И добился. Через 5 лет она пустила его в свою постель, и теперь у них растет очаровательная малышка. Валя вздохнула. В Получается, обе ее подруги – те еще подруги. Так выдрессировать крутых мужиков далеко не каждая сможет. Заодно поняла, как ей повезло с Георгом. Им сразу не надо было доказывать друг другу ничего. Они оба приняли свои половинки такими, какими получили. Есть и все. Задумавшаяся Валентина была чуть не сбита с ног тремя малолетними сорванцами, кинувшимися в ее объятия. «Ленти! Мама! Сестра!» Три возгласа слились в один, а ручонки обнимали ее со всех сторон. Головы подставлялись под ласку, и Ленти щедро делила ею каждого. Георг и матушка, подошедшие вслед за детьми, с улыбкой наблюдали эту картину. Но открылся еще один портал, и в комнату вышел герцог Рохан. «Ну, слава Вэлли!» — воскликнула Ленти. «В кои-то веки собрались все!» С галереи, привлеченной шумом, вышли Рейган и Делия. Напряжения между ними уже не было. Наоборот, Рейган бережно поддерживал Делию за талию, а она тесно прижалась к нему, как тонкий стебелек к могучему дереву. Припухшие зацелованные губы женщины рассказали Вале, как их друг добивался прощения. Румянец же на щеках Делии ясно говорил о том, что прощение было с удовольствием даровано. Валя счастливо улыбнулась, глядя на эту картину, и задорно воскликнула. «Ну что, в лазарет? Посмотрим, что и как. Да и новую кофейню оценим. Согласны, магята?» «Нет такого слова. Мальчишки — маги, а я — магесса», — строптиво ответила ей сестренка, которая, как старшая из двойняшек на 10 минут, считала себя более умной. «Но я согласна оценить кофейню». Все рассмеялись, и такой веселой толпой вышли в город. Жизнь продолжалась. Обыкновенная жизнь в магическом мире. И, кажется, Валентина нашла в ней свое место, благодаря удачным поворотам судьбы. Конец. Читал Роман Горбунов.